самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта, маленькая, худенькая брюнетка, лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. Правое легкое состоит из 3 долей. Правое легкое состоит из 3 долей. Правое легкое состоит из 3, зубрил Клочков. Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. Достигает до 4-5 ребер. До 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4 ребра. До 4. До 4 ребра. Назади до спиноскапля. Назади до... Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. «Эти ребра похожи на рояльные клавиши», — сказал он. «Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке». «Угу. А ну-ка, Анют, Анют! Дай-ка я ориентируюсь». Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. «Угу. Первое ребро не прощупывается, оно за ключицей. Вот это будет вот это второе ребро. Так-с. Где у тебя треть? А вот оно третье. Это вот четвертое. Угу. Блин, ну чего ты жмешься? Чего ты жмешься? У вас пальцы холодные. Ну-ну, не умрешь. Не вертись. Стало быть, так, это 3 ребро. Ага, это 4. О, тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это 2. Это 3. Нет, это спутаешься, не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертал им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. Превосходно! О, все как на ладони. Нос, а теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. «Угу. Теперь все ясно», — сказал Клочков, перестав стучать. «Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко». И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало. Всегда молчала и все думала, думала. За все 6-7 лет ее шатания по меблированным комнатам, таких как Клочков, знала она человек 5. Теперь все они уже окончали курсы, вышли в люди, и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два – докторами, четвертый – художник, а пятый, даже говорят, уже профессор, Клочков шестой. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек. Но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось 4 кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. «Можно войти?» — послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», — начал он, обращаясь к Клочкову, изверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу, часика на два. Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя». «А, с удовольствием», — согласился Клочков. «Ступай, Анюта». «Чего я там не видела?» — тихо проговорила Анюта. «Ну, полно, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?» Анюта стала одеваться. «А что вы пишете?» — спросил Клочков. «А, психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите. Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки. Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете. То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно. Так-то так, сказал художник и брезгливо поморщился. Но можно все-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? У вас тут черт знает что. Постель не прибрана. Помои. Ссор. Вчерашняя каша на тарелке. Фу. Это правда, сказал медик и сконфузился. Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята. Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком. И его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представилась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно: «Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобою я больше не желаю». Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. «Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться», — сказал медик. «Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь». Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки, сверток с четырьмя кусочками сахара, нашла на окне и положила на столе возле книг. «Это ваше сахар», — тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну что же ты плачешь?» — спросил Клочков. Он прошелся по комнате в смущении и сказал: «Странная ты, права. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе». Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься. И ему стало жаль ее. «Разве пусть еще одну неделю поживет здесь», — подумал он. «В самом деле, пусть еще поживет. А через неделю я велю ей уйти». И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово: «Ну что ж стоишь? Уходить так уходить. А не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся». Анюта сняла шубу молча, потихоньку. Потом высморкалась, тоже потихоньку. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. «Правая легкая состоит из трех долей», — зубрил он. «Верхняя доля на передней стенке груди достигает 4-5 ребер, до 4-5 ребер, до 4-5 ребер, до 4-5 ребер». А в коридоре кто-то кричал во все горло: «Григорий! Самовар!»